На лицевой части постамента была укреплена металлическая доска с надписью «Павшим героем 21 и краткой гвардейской мотострелковой дивизии, 8 и краткой гвардейской армии, 1956 г. Стало быть, это еще одно живое напоминание о тех, кто высаживался в Англии первыми и, по-видимому, здесь же и полег. На удивление ни на крыльце, ни в холле клуба не было ни единой живой души. Не встретить нигде курящих вояк для меня лично было удивительно. Хотя, если на дворе действительно была суббота, абсолютное большинство рядового и сержантского состава явно торчало не в клубе, а в гарнизонной бане. В холле клуба были все тот же покрашенный коричневой масляной краской пол, казенные голубенькие стены и живописно расставленные и развешанные там и сям разнообразные цветы в горшках и кактусы-фикусы в катках. При этом на стенах висели два каких-то немаленьких откровенно маринистических пейзажа с морскими далями и большими, многопалубными, парусными кораблями. Приглядевшись внимательнее, я понял, что, похоже, это все-таки не копии Сайвазовского, а что-то местное, из прошлого Royal Navy и, очень может быть, даже старинной работы. Явные трофеи, чудом сохранившийся кусочек прошлой жизни. На доске объявлений, справа от входа в зрительный зал, висел лист ватмана с написанной плакатными перьями рукописной афишей о том, что 5 июня в 19:00 в клубе в рамках отборочного этапа на армейский конкурс «Алло, мы ищем таланты» состоится концерт гарнизонной художественной самодеятельности. Ну-ну, как говорится, война войной, а про художественный свист или чечетку под баян здесь, похоже, не забывали. Здешний зрительный зал с рядами разномастных стульев, тоже явные трофеи, похоже, снесенные сюда откуда попало, здесь был небольшой, на сотню мест, но сейчас он не был заполнен и на треть. В момент, когда мы с Клавдией вошли, свет в зале уже погасили, и никто не обратил особого внимания на двух подозрительных личностей в маскхалатах и пилотках. Ну, или сделали вид, что не обратили. Тем более, что мы сели у самого выхода. Как нами пообещал сержант, началось все с кинохроники. Пошла стандартная заставка киножурнала «Новости дня» с Кремлем и номер 44. Вообще-то от реального Кремля здесь точно мало что осталось, но кинодокументалисты явно предпочитали сохранять некую преемственность, намекая на то, что ничего страшного в стране за последние годы не произошло. Начали киножурнал действительно с напоминания о недавней войне, в виде кадров хроники, которые сопровождались обычным закадровым текстом о том, что совсем недавно советский народ пережил страшную войну, в которой понес немалые жертвы, но сумел сплотиться и победить. Как-то так. Правда, стандартные, канцелярские словесные обороты произносившего текст диктора я почти не слушал. Меня больше интересовало то, что в этот момент происходило на экране. А это была нарезка снятых в разных местах и в разное время кадров, смонтированных в одно целое, общей продолжительностью не более 10 минут. Кадры менялись, словно в калейдоскопе, и я смотрел на экран, затаив дыхание, стараясь зафиксировать в памяти как можно больше деталей. Начали, как водится, с поднимающихся над горизонтом атомных грибов. Очень может быть, что это было снято и где-нибудь на довоенных испытаниях в Семипалатинске, а не в реальных обстоятельствах. Во всяком случае, мне показалось, что я нечто подобное раньше уже видел. Потом показали горящие городские дома и снятые с самолета или вертолета, уходящие за горизонт кварталы руин. Опять-таки не скажу, что это очень сильно отличалось от хроники времен Великой Отечественной. Потом были кадры, где посреди сильных пожаров люди в противогазах и ОСК тащили носилки с ранеными, а пожарные, тоже в противогазах и ОСК, тушили какие-то горящие здания, что очень напоминало учебный фильм по гражданской обороне. Опять-таки, на то, что это было относительно недавно, указывали только слишком современные для Великой Отечественной противогазы, домелькавшие в кадре грузовики ЗИС-150 и ЗИС-151, а также пожарные машины на той же базе. Потом мельком показали многочисленных забинтованных раненых и обожженных людей с вспузырившейся или почерневшей кожей. Ожоги им обрабатывали люди в белых халатах и марлевых масках. Это уже больше напоминало военную хронику 1945 года из Хиросимы или Нагасаки. Далее были кадры какого-то сильно разрушенного двухэтажного здания. На земле, среди обломков дерева, шифера, осколков стекла и еще бог знает чего, густо лежали убитые дети. Совсем маленькие. К

поводил из стороны в сторону стволом СГМ, и угловатый БТР-152 тронулся с места. Мы с Клавой и оба разведчика предусмотрительно прилегли на лавке, с тем, чтобы нас нельзя было рассмотреть со стороны, чего лишний раз возбуждать любопытство. Понятное дело, что для глаз тех, кто в тот момент мог наблюдать за нами с крыши или второго-третьего этажа здания, эта чисто азиатская хитрость категорически не работала. Только больно мы кому были нужны. Бронетранспортер несколько раз повернул среди гарнизонных двухэтажек, а потом, практически не сбрасывая скорости, миновал уже знакомые ворота с автоматчиками и будкой КПП, после чего свернул направо, в сторону, противоположную аэродрому, с которого нас привезли утром. Как только мы отъехали примерно на километр от ворот, оба разведчика сели, давая понять и нам, что спектакль окончен и уже можно подниматься. Я сел и высунул голову над бортом. Клава тоже начала энергично осматриваться. Наш БТР-152 шел на довольно приличной для него скорости, и дорога прямо-таки стелилась под его широкие, рубчатые колеса. Этакий британский ленивый хайвей. Полотно дороги было ровным и свободным. Когда-то тут явно поработали саперы с инженерной техникой, а вот на обочинах попадались разнообразные следы непонятно чего. Бывшей жизни. Телеграфные столбы, либо искривленные, со свисающими до земли оборванными проводами, либо превратившиеся в обрубки. Старые деревья, частично сломанные, согнутые и частично засохшие, не иначе следы разгула ударной волны и давних пожаров, а пробивающиеся там и сям молодые стволы, уже вполне себе прямые. Местами среди травы и кустов темнели заросшие воронки и ямы, в некоторых стояла грязная, весело зеленеющая вода. Ну и повсеместно попадались явные признаки убитой наповал технически развитой цивилизации, ну или ее упадка, это уж как кому больше нравится, ржавые рамы и кабины грузовиков, кузова сгоревших автомашин и какой-то вовсе уж невообразимый хлам, не похожий вообще ни на что. В одном месте, в поле, чуть в стороне от дороги, скособочился и прямо-таки врос в почву облупленный, покрытый ржавыми пятнами корпус броневика «Феррит», давным-давно лишившийся покрышек, крышек всех люков и двигателя. Потом на обочине нам навстречу попался выгоревший остов двухэтажного автобуса, типичного для этих краев. Наш БТР-152 в очередной раз повернул, на сей раз налево, и здесь, в поле, справа от дороги, в вечернем сумраке неожиданно открылось нечто смутно знакомое. Уходящие к горизонту длинные ряды могильных холмиков со светлыми башенками, увенчанных красными пятиконечными звездами обелисков. Это было явно кладбище советских солдат и не такое уж маленькое. «Сержант!» — крикнул я Игнатову, который на пару с Филатовым как раз портил глаза, разглядывая извлеченную из полевой сумки карту. «Это что такое вон там, справа? Ясный перец, кладбище, товарищ старший лейтенант. Где наши ребята похоронены? Я сам вижу, что кладбище. Сколько же их тут лежит? Около 5000. 21 я гвардейская мотострелковая. Не только. Здесь те из первой волны, от кого после боев было что хоронить. Когда по оплавленной каске, пряжке ремня или противогазной коробке все-таки можно было определить, что это наш солдат. Те, у кого сохранились посмертные медальоны или документы подписаны честь по чести, а прочие просто безымянные. Ну да, до анализа ДНК здесь еще явно не доросли. А англичане? Задал я, похоже, глупый вопрос. А этих-то кто хоронил? Усмехнулся Игнатов. Нашим было не до того, а ихние власти с этим что-то не торопится. Так что костяки джентльменов, целиком или россыпью, до сих пор по здешним полям да руинам валяются. Это в уцелевших крупных городах они процесс погребения хоть как-то систематизировали и упорядочили, а в провинции – фигушки. Чувствовалось, что сержант хорошо знал, о чем говорил. Спрашивать у него что-то еще по поводу кладбища мне не очень хотелось, и дальше мы довольно долго ехали молча. По сторонам дороги продолжали мелькать заросшие сорняками и густым кустарником невысокие холмы и поля, деревья и все те же неизбежные остовы автомашин по обочинам. Потом, далеко в стороне, мелькнуло какое-то основательно разрушенное одноэтажное каменное здание, далее на обочине открылись выгоревшие дотла руины бензоколонки с провалившейся внутрь крышей. И что характерно, до сих пор нам не попалось ни одной встречной автомашины. Контраст с тем, что я ранее видел во Франции, был слишком резким, но почему-то я не был удивлен. В конце концов, эта дорога огибала зону радиоактивного заражения, и вряд ли кто-нибудь, будучи хоть немного в здравом уме, стал бы здесь раскатывать. Естественно, кроме военных, для которых подобная патрульная служба предусмотрена уставом. Ну а дальше, под серым, стремительно темнеющим английским небом, слева от дороги, перед нами открылась похожая на не особо крупную городскую свалку, предельно замусоренная непонятно чем поле с разбросанными по нему низкими холмами, за которыми на расстоянии примерно в километр от дороги тянулись какие-то слабоконтрастные в вечернем сумраке руины. «Веденич, тормози, сходим!» – неожиданно крикнул, обращаясь явно к командиру БТР, сержант Игнатов. «Кажись, приехали!» Бронетранспортер притормозил и остановился, тарахтя мотором на малом газу. Ефрейтор Филатов молодцевато спрыгнул на дорогу прямо через борт БТР, после чего принял у Игнатова оба автомата и ящик рации. Не дожидаясь отдельного приглашения, я тоже сиганул через борт вслед за ним, а потом помог спуститься на дорогу Клаве. «Не пуха», — сказал вслед десантировавшемуся последним Игнатову командир БТР-152. «К черту», — ответил сержант. Пулеметчик при СГМ помахал нам на прощание ручкой. БТР окутался сизым дымком выхлопа и уехал, медленно набирая скорость. Надо полагать, пошел по своему обычному маршруту. Когда шум двигателя бронетранспортера затих, я услышал специфический звук, этакое тихое, позвякивающее шуршание, иногда переходящее в легкий скрежет и ляск. Где-то я подобное в своей жизни уже слышал. Вспомнил, где именно, в нашем времени еще бывает, что некоторые сельские жители развешивают вокруг своего огорода пустые консервные и пивные жестянки. Банки дребезжат от ветра и таким естественным образом отпугивают от урожая ворон и прочую живность. Правда, проделывают это те, кто не только пьет стеклоочиститель, а хоть что-то сеет у себя на огороде, а таких там, откуда я сюда прибыл, становится все меньше и меньше, буквально с каждым годом. А здесь с недалекого атлантического побережья задувал довольно сильный ветер и под его воздействием густо засыпавший окрестности рваный металл резонировал и даже, возможно, перемещался с места на место. Для меня это было некоторым поводом похвалить себя за дальновидность. При таком шуме, если ветер, конечно, совсем не утихнет, был шанс подобраться к объекту нашего интереса практически вплотную, без риска быть замеченными. Хотя, с другой стороны, был и риск по дороге свалиться с шумом и дребезгом в какую-нибудь, набитую ржавыми железками яму и тем самым выдать себя с головой, а также переломать руки-ноги. Но я все-таки надеялся, что сопровождавшие нас разведчики знают, что делают. Ну а первое, что бросилось мне в глаза после прибытия на это не шибко привлекательное во всех отношениях место, торчавшее из земли метрах в пяти от дороги, слегка заржавевшая табличка, жестяной прямоугольник, приваренный к длинному отрезку арматурины, с натрафариченной черным по желтому фону надписью на двух языках, русском и английском. «Стой! Впереди зона радиоактивного заражения, и danger, hazard of radiation». Насколько я понимаю, в иностранных языках английская версия здесь не была буквальным переводом русской. Однако никаких комментариев эта надпись не требовала, тем более что пониже надписи на табличке красовался характерный красный трилистник, интернациональная эмблема того самого радиоактивного заражения. Именно поэтому здесь и не было забора. Какой идиот полезет за подобные таблички? Разве что слепой или совсем неграмотный. «Кстати, сержант, а какие у нас возможные варианты возвращения?» — спросил я у Игнатова на всякий случай. Я этот момент как-то упустил в ходе разговоров с товарищами офицерами. Так ведь танки с десантом придут за нами в любом случае. Если справимся сами, после всего. А если что-то пойдет не так, рванут после нашей радиограммы, выручать. Правда? Добираться они до нас в этом случае будут сейчас и могут не выручить, разве что отомстят. В любом случае туда, куда мы направляемся, только на гусеничном транспорте можно быстро подъехать. Кстати, а какие у нас внешние ориентиры на местности? Тебе, сержант, твой старший лейтенант разве не объяснил, что там, куда мы направляемся, должен лежать большой серебристо-белый четырехмоторный самолет? Его фюзеляж с килем точно должны уцелеть. Это будет первый ориентир. А второй явный ориентир, я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас интересует, не ушли слишком далеко от этого самолета и с наступлением темноты разожгут огонь или будут включать электрические фонари, хотя бы во время работы на рации. Это тоже, по идее, должно нам помочь». «Понятно», — сказал сержант. Я поднял бинокль и осмотрел окрестности. Энда, действительно, кругом была предельно замусоренная пустошь. Как говорят наши англоязычные заклятые друзья, Бедлин – плохая земля, лучше, по-моему, и не скажешь. В пробивающейся через бурую прошлогоднюю свежей, весенней траве действительно громоздились, образуя холмики, бугры и кочки, сплошные металлические обломки. В одном месте я различил торчащее из земли поломанное крыло двухмоторного самолета с лишенным капота и пропеллера двигателем. Ну да, если на здешнем аэродроме, довольно скучно, торчало больше сотни самолетов и вертолетов, а потом жогнул наземный ядерный взрыв приличной мощности, а тут рвануло явно посильнее, чем в Хиросиме, со всей этой техникой должно было произойти именно это, то, что не сгорело, испарилось, расплавилось, должно было раздербанить на мелкие и не очень фрагменты и расшвырять тонким слоем далеко по округе. Последствия этого мы сейчас как раз и наблюдали. А метрах в 50 от нас, в поле, маячило нечто, смутно знакомое, массивное и угловатое. На гусеницах, чем-то похожее не то на гигантское пресс-папье, не то на утюг. Точно, это был английский пехотный танк «Черчилль», который сложно с чем-либо спутать. Вот только вместо башни у него была какая-то массивная, снабженная лебедкой подъемная хреновина. Брэм. Вряд ли, у них башня все-таки сохранялась. Тогда получается, это танковый мостоукладчик на базе Черчилля, так называемый «Бриджлиер», только уже без моста. Видимо, британские саперы все-таки пытались что-то делать здесь, сразу после атомного звездеца. Вопрос только, что именно и какой в этом вообще был смысл. Брэм не имела никаких видимых повреждений, и даже гусеницы были целы. И, судя по открытому на ее правом борту круглому люку, экипаж машины успел смотаться. Дырок или следов пожара на корпусе мостоукладочного Черчилля я в сумерках не рассмотрел, а вот ржавчина была везде. Английская темно-зеленая краска за годы стояния агрегата на открытом воздухе изрядно облупилась, особенно по углам и в углублениях, куда мог попадать снег и затекать талая или дождевая вода. Ну а гусеницы проржавели вообще чуть ли не насквозь. «Хорош смотреть на всякую фигню, товарищ старший лейтенант», — сказал Игнатов у меня над ухом. «Время не ждет. Берем оружие на изготовку и, ноги в руки, за мной, да вон тех кустов. Ефрейтор замыкает. Только старайтесь идти точно за мной». Я молча кивнул. Смысла спорить с профессионалом не было. Опустив бинокль, я взял автомат наперевес и двинул за сержантом. За мной шла Клава, с псом наготове, а замыкал нашу группу Филатов с коробом рации на спине. Нас с Клаудией, кроме оружия и боеприпасов, отягощали только сумки с противогазами и притороченные к поясным ремням сзади тючки со свернутыми оск. Я заметил, что в руках у сержанта и ефрейтора еще до начала движения появились небольшие темные коробочки, видимо, как раз счетчики Гейгера. У Игнатова прибор был более крупным и снабженным проградуированной цифровой шкалой со стрелкой, а прибор Филатова был куда компактнее, видимо, тот самый, трофейный, где в нужный момент просто мигает лампочка. Скорым шагом мы почти пробежали мимо брошенного мостоукладчика и вышли на невысокий, поросший колючим кустарником, по-моему, это было что-то типа шиповника, холм. Действительно, валявшимся там и сям, иногда прямо под ногами хлами угадывались обломки самолетов. Вот лежит на боку авиамотор «Мерлин» вместе с моторамой, за ним торчит из земли здоровенный, погнутый многолопастный воздушный винт, а еще дальше, как будто вывернутый наизнанку, местами еще покрытый желтовато-зеленой грунтовкой кусок фюзеляжа какого-то очень большого самолета с несколькими прямоугольными иллюминаторами. Это выглядело действительно живописно. Для какого-нибудь помешанного на играх-стрелялках малолетнего придурка из наших времен подобная техногенная свалка показалась бы вообще раем. Однако реальность была более чем суровой. Приходилось все время смотреть под ноги, поскольку острым куском дюраля или какой-нибудь обломанной заклепкой можно было запросто пропороть даже толстую подошву нашего армейского, кирзового говнодава весьма суровой выделки. А порез ржавой железкой – это всегда серьезно. Становилось понятно, почему здесь не рекомендовалось ездить на колесном транспорте. Отъехав метров на 20 от дороги, здесь сразу же был хороший шанс качественно проткнуть шины, причем все четыре разом. Да и неровно здесь было, то яма, то канава, на автомобиле не больно-то поездишь. Между тем мы спустились с холма и, пройдя между двух сотворенных буйной стихией выпущенного на волю атома холмов, хаотические скопления узлов и деталей не меньше десятка поломанных ударной волной самолетов, в основном сефейров и вампиров либо сивиномов, нырнули в заросший крапивой неглубокий, но длинный овражек, стенки которого были завалены мелкими обломками. В одном из них я опознал вырванную с мясом приборную доску от какого-то истребителя. Пройдя метров 200 по дну оврага, Игнатов стал, поскальзываясь, подниматься наверх, и мы последовали за ним. Когда мы наконец выбрались из оврага, почти стемнело. В кустах прямо передо мной лежал обгорелый остов турбовинтового штурмовика «Вайверна». Чуть дальше громоздилось когда-то покрашенное в светлые тона здоровенное крыло четырехмоторного то ли «Ланкастера», то ли «Линкольна». Часть обшивки с него была сорвана, но трехцветный круг опознавательного знака все же сохранился. Мы остановились и перевели дух, пока сержант осматривался. Ветер не стихал и все так же шуршал и лязгал в грудах мертвого железа. И от этого было жутковато, все время мерещился кто-нибудь вооруженный, затаившийся поблизости. Хотелось верить, что это все-таки ложные ощущения. С другой стороны, ветер постоянно гнал нам в рожи пыль, и у меня не было никакой уверенности, что пыль эта неактивна. Как там у классиков, тут не знаешь, просто так этот камень лежит или он тебя медленно убивает. Я поднял к глазам бинокль, толку от которого не было почти никакого, хотя здесь, как это обычно бывает возле моря, ночная темнота не была такой уж беспросветной. Вот у нас, на Урале, да еще, к примеру, поздней осенью, если ночь, так уж действительно ночь, пойдешь отливать в кусты и даже собственной струи не увидишь, все окрасилось в разные оттенки синего, но все равно отдельные предметы и детали пейзажа были различимы на довольно большом расстоянии. Так что за холмами, ближе к линии горизонта, я все-таки сумел рассмотреть руины каких-то строений. «Сержант, а что это там?» – спросил я Игнатова, показав в ту сторону. «Там, возле главной взлетной полосы, у них когда-то были основные строения здешней авиабазы», – охотно пояснил сержант. «Либо жилый городок с казармами, либо штаб с командным пунктом, либо что-то еще типа того. Короче говоря, вполне добротные каменные здания, правда, внутри у них, как везде в Европах, было многовато дерева. В общем, все деревяшки сгорели махом, а коробки местами все-таки устояли. Ну а более хлипкие постройки вроде ангаров, бараков и прочего либо испарились, либо сложились. От эпицентра до этих руин километра 3 с небольшим, ну и от них до нас еще около километра. Вон там, за руинами гребень вала видите? Да. Так вот, это как раз края офигенного кратера, образовавшегося после взрыва здешнего арсенала. Он по краю их бывшей основной ВПП проходит, и если подойти ближе, хорошо видно покореженные в хлам плиты бетонки. Они там чуть ли не в штабель сложились. Никогда бы раньше не подумал, что бетон может плавиться, но там и не такой попадается. Только лучше туда совсем не подходить, там до сих пор очень хорошо фонит. Так мы туда не пойдем. Нет, а нафига оно нам надо? Ладно, хорош отдыхать, за мной. Мы двинулись прежним порядком за сержантом и прошли еще метров 300, миновав многочисленные колючие кусты и груды обломков, в числе которых я рассмотрел мотор с характерным пропеллером от поршневого истребителя Си-Фьюри и огрызок фюзеляжа небольшого вертолета Сикамора. Делая очередной шаг, я вдруг услышал впереди характерный, противный треск. ТРТР. Ага, кажется, счетчики Гейгера ожили таки. А через секунду мы услышали громкий шепот сержанта Игнатова. Всем быстро надеть противогазы и пули за мной. Зачем он это вообще скомандовал? Ведь противогаз спасает от радиации не лучше, чем плавки причинное место от пинка. Хотя подозреваю, что на этот случай в мозгах у местных военных сразу включались какие-то выученные на зубок инструкции. Я сдернул с головы пилотку, рванул пуговицу брезентовой сумки на поясе и одним резким движением натянул на физиономию нестерпимо воняющий свежей резиной серый намордник с хоботом гофрированного шланга. После этого, тяжело дыша через противогазный фильтр, я рванул за сержантом. Позади меня сипели и топали Клава и ефрейтор Филатов. Подозреваю, что со стороны картинка была в стиле все того же, ни к ночи помянутого сталкера, ни книги Стругацких или фильма Тарковского, а одноименной игровой вселенной в ночном сумраке среди обширной помойки бегут четверо вооруженных людей в армейских маскхалатах и пилотках. Прямо-таки сюжет для книжной обложки. Сержант взял резко вправо, и мы неслись за ним, петляя и перепрыгивая плохо различимые в темноте, особенно через круглые зрачки противогазного намордника, препятствия. Пару раз лично я чуть не навернулся. Дыхание сипело, булькало и сбивалось, а сержант все никак не хотел останавливаться. Пот тек из всех возможных дыр и пор, ведь я, в отличие от моих спутников, бежал еще и в поддетом под маск-халат бронежилете, а он был не то чтобы сильно легоньким. На бегу мне вспомнился эпизод из моей недолгой армейской службы. У нас в 115-м учебном танковом полку был один, мягко говоря, не шибко развитый в интеллектуальном смысле казах из Куртамыша. Это райцентр где-то в Курганской области, по имени Амангильды Жилымбитов. И он, было дело, умудрился пробежать 100-метровку в противогазе, забыв вытащить резиновую пробку из коробки фильтра. Бежал себе, бежал, а в конце дистанции, бац, и упал, прямо там, где встал. Все испугались, сдернули с него маску, глядь, а он уже какой-то синеватый. Правда, его быстро откачали, и все обошлось. Как сказал тогда наш прапор Семен Водолага, древесина, пацаны, вещь, в принципе, неубиваемая. Ну а когда все поняли, в чем дело, ржач был грандиозный, и Жилымбитов мгновенно стал для всех затычкой. Грубо, но правда. Он потом прославился еще раз, когда подрался с татарином Гимаевым. Оба они тогда сильно возбудились на обычную для межэтнических разборок тему, кто и чью маму имел, и попытались порезать друг друга штык-ножами АТАК-74. А это такая штука, которой в принципе нельзя не то что зарезать кого-то, но даже и самому зарезаться. Таким штык-ножом можно разве что заколоть, да и то не факт, что получится. В общем, эти два азиатских хулигана только запыхались и слегка поцарапались. Мудрый как змей водолага потом иронически обозвал этот процесс с резьбой по дереву. С такими мыслями я на грани потери сознания пробежал за сержантом, наверное, с километр, после чего он наконец остановился. «Стой!» — скомандовал Игнатов громким шепотом, снимая противогаз и приглушенно, как ему казалось, кашляя. «Маски снять, только тихо!» Я с наслаждением стянул с себя ненавистный намордник. С моей помятой физиономией текло ручьем, а мокрые от пота волосы на голове стояли торчком. Да уж, воистину, кто не бегал в противогазе, тот цену воздуху не знает, безграничен кладезь армейской мудрости. Позади меня дышали, словно загнанные лошади, которых положено пристреливать, Клавдия и Филатов. «Сержант», — спросил я таким же громким шепотом, натягивая пилотку обратно на голову, в связи с чем был этот массовый забег на длинные дистанции. А пока не перестало трещать, пояснил Игнатов, не вдаваясь в детали. Все просто. И здесь я понял, что действительно больше не слышу треска счетчика, только шорохи ветра в металлическом хламе. И что это вообще было? Поинтересовался я на всякий случай, убирая свернутый противогаз обратно в сумку. Да, похоже, влетели с разгону в зараженную полосу. Хотя раньше ее здесь вроде как не было. Но, судя по всему, эта полоса была не широкая. И вроде мы ушли. Ну а теперь, если отдышались, потихоньку за мной, только аккуратно. Мы уже довольно близко, а кругом почти темно и всяких железок вокруг, сами видите. Очень не хотелось бы зазря шуметь, так что старайтесь ничего не трогать и ступать осторожно. Мог бы об этом и не напоминать. Минут через пять, приведя себя в относительный порядок, наша четверка двинулась дальше. Мы прошли с полкилометра, миновав воткнутый носом в землю по самую кабину, стоявший практически вертикально двухбалочный истребитель-вампир не первый и даже не пятый аппарат такого типа, встреченный нами сегодня на пути. И опять прямо под ногами топорщились обломки дюраля, нервюр и шпангоутов, оторванные вместе со стойками колеса шасси, просто какие-то невообразимые куски железа. И гудящие от долгой прогулки в кирзовых сапогах ноги уже почти автоматически перешагивали и перепрыгивали через ямы и канавы. В какой-то момент, продираясь через очередные кусты, я во время опускания правой ноги наступил всей подошвой на что-то мягкое. Кажется, не на говно, и на том спасибо. Но на всякий случай я остановился и посмотрел вниз. Больше всего то, на что я наступил, походило на большой мешок. Я достал из кармана фонарик и, нагнувшись, осмотрел загадочное нечто. Это был не мешок, а картинка в стиле ужаснах, бренные останки какого-то бывшего человека, в противогазе и ОСК. Только ОСК был явно натовского образца. Наши армейские защитные комплекты обычно светло-зеленые, с салатным или желтым оттенком, а этот был какой-то темно-серый, да и к тому же предельно загрязненный и местами просто дырявый. Обвисший противогаз на неизвестном покойнике был тоже импортный, очки угловатые, а не круглые, да и шланга не было, только круглая коробочка фильтра. В свете фонарика я различил там, где должна была находиться рука мертвеца, нечто действительно похожее на темную костлявую пятерню скелета, а за грязными стеклами противогаза в свете фонарика просматривались пустые глазницы и темные кости черепа. Не дай бог никому сдохнуть вот так, в этом прорезиненном гондоне. Чего встал? Услышал я недовольный шепот подошедшего ко мне сзади Игнатова. Увидев, что я остановился, он вернулся. Клавдия и Филатов, видя мое замешательство, просто встали на месте как вкопанные. Покойник, констатировал я, понимая, что звучит это в моих устах предельно глупо. Особенно сейчас. Покойников он не видел. Это же ихний. Их здесь вокруг полно валяется. А я уж подумал, что действительно что-то случилось. Пошли дальше, товарищ старший лейтенант, здесь можно и не такое увидеть. Я не стал с ним спорить, и мы пошли своей дорогой. Действительно, по логике здесь должно было лежать очень много человеческих останков, но вблизи я пока увидел одного единственного. Ночь, в этом плане, щадит наши эстетические взгляды, тем более что спокойно смотреть на мертвяков могут далеко не все. Продолжая движение за сержантом, мы взяли чуть левее, но, как я заметил, к руинам ближе чем на километр все равно не приближались. И тут я понял, что рано посетовал на малое количество покойников. Мы как раз прошли мимо лежащего на боку небольшого автобуса, и через оторванные боковые панели кузова внутри салона отчетливо просматривалось несколько человеческих черепов разного размера. Черепа лежали кучкой, прямо-таки в стиле Терминатора, и были довольно чистыми. Я сначала удивился этому факту, а потом понял, что дело, скорее всего, в воронах и прочей живности, которая не гнушается закусить мертвечиной. Встреченный накануне покойник был плотно запечатан в резину, и хищники объели ему только то, что торчало наружу, прежде всего руки-ноги, а здесь трупы были явно без каких-либо подобных затруднений и их обглодали более основательно. И, скорее всего, это были все-таки не вороны и прочие хищные птицы, а какие-нибудь волки или бродячие собаки. Примерно через полчаса мы дошли до какого-то начисто лишенного крыши одноэтажного, когда-то явно пережившего сильный пожар строения. По-моему, это было нечто техническое, склад или мастерская. На это указывали валяющиеся внутри остатки каких-то покореженных от жара металлических стеллажей и шкафов, все, что осталось от интерьера. Когда мы зашли внутрь, я понял, что сопровождавшие нас разведчики уже бывали здесь. Несколько полок от стеллажей были аккуратно свалены у одной из стен, образуя нечто вроде Г-образной скамейки. Там же стояла пустая жестяная банка от отечественных килек в томате, использованная в качестве импровизированной пепельницы. В ней белело несколько папиросных окурков. Скорее всего, от Беломора или Примы. Прямо как в рекламе из моих времен, той, которая про рижские шпроты, полвека на российском рынке пепельниц. Странно будет, если где-нибудь здесь не окажется пустой пол-литры, но искать стеклотару в этих развалинах, да еще и в темноте, у меня не было ни времени, ни желания. В конце концов каждый развлекается, как может. Внутри руины было совсем темно, но с точки зрения конспирации это было даже неплохо. «Присаживайтесь», — пригласил нас Игнатов. Клавдия, не скрывая облегчения, буквально упала на импровизированную скамью, а ефрейтор Филатов первым делом аккуратно стащил с плеч рацию. «Сержант, ну и где наши красавцы?» — спросил я сержанта. «Где-то вон там, по моим расчетам, до них километра полтора», — ответил Игнатов и ткнул пальцем в указанную сторону. Я присмотрелся и даже невооруженным глазом видел, что в отдалении, среди железного хлама пустоши, светился какой-то бледный огонек красноватого оттенка. Я поднял бинокль и навел его на этот источник света. Ага, похоже, сержант достаточно неплохо ориентировался на этой помойке и знал, о чем говорил. Действительно, километрах в полутора от нас груды хлама и куски разбитых самолетов как бы обрывались, и за ними просматривался некий кусок пустого места. Надо полагать, та самая малая ВПП здешней авиабазы. И над темным хламом косо торчал какой-то светлый штришок. Похоже, бело-серебристый задранный киль большого самолета, который подсвечивали слабые сполохи пламени, идущие откуда-то снизу.